Глава 32. Брандо. Ее бы убили на той горе Чезаре, не прощают ошибок. И я женился. Тайно, без всякого разрешения, без позволения, благословения Дарьи Крутого. Я позволил себе Алису, хоть и понимал прекрасно, что эта песня вряд ли будет долго играть. Как скоро Сава узнает, что мы снова в городе, как быстро он меня найдет и заберет мою Бэмби. Было бы смешно, если бы не было так хреново. Как она таяла сегодня в моих руках, а я упивался из ее нежного аромата, робких прикосновений этого блеска в зеленых глазах. Я хотел Алису так, что у меня аж кровь кипела. У меня, блядь, стоял, как никогда в жизни не стоял, на Алису. На мою жену, которая стыдилась даже смотреть мне в глаза, показывать свое тело. Идеальное, прекрасное тело, нежные линии, ласковые изгибы, длинные волосы, милое лицо, высокая полная грудь, малиновые соски, тонкая осиная талия, красивая аппетитная задница, точёные ноги. Боже, Алиса просто создана для любви. Я уже обожаю каждый её миллиметр, люблю каждую родинку. А я им даже завидую, и к ним ревную тоже. У меня было много женщин, но никто из них так не заводил, как Алиса, при том, что ей было достаточно просто снять одежду и все. Взять, блядь, я поплыл. А они все меркли по сравнению с моей женой. Сколько у меня было таких Ирен на одну ночь, и ни одна не целила точно в цель, в самое сердце. Одними только словами, даже без прикосновений. И одной хватало только поднять взгляд на меня. И меня занесло. Я уже понимаю, это прекрасно. Я натворил дел, последствия будут ужасны, и главное, что не отмотать время назад. Тогда, наверное, надо было поступить иначе. Не звонить Чезаре, не вмешивать в эту невинную девушку, которая была не из нашего круга, которая просто попалась мне под горячую руку и стала моей добычей в лесу. Я знал, что Крутой боялся за Дашу, а за Алису он не думал. И я тогда нашел ее, забрал себе, но этого делать не стоило. Я бы и дальше жил, не зная этого. Я бы не понял. Сука. Смотрю в зеркало заднего вида. Пешки, а Анджела уже на хвосте. Они меня встречают и провожают, не отходя далеко. С таким прикрытием я бы мог свернуть горы, вот только это не протекторат, а слежка. Они смотрят за каждым моим шагом, хотят убедиться, что брак неэффективен, что я не вожу их за нос. Чезаре не прощают ошибок, я уже говорил. Чувствую себя зверем в клетке, и хуже всего то, что мне даже не у кого просить помощи. Крутой меня выкинул из прайда. Все наши люди перешли на его сторону. И я один пытаюсь как-то вырулить, чтобы никто не пострадал, чтобы Алиса, наконец, перестала меня бояться, хотя вижу прекрасно, что она не столько Чезаре опасается, сколько боится меня. Алло? Брандо, ты издеваешься? Мы не виделись уже черт знает сколько времени. Куда ты пропал? Что происходит? Мы больше не будем видеться, Эрен. Что? Подожди, что ты сказал? Я женился, наша дружба на этом закончилась. Пауза в трубке, а после я слышу отборный мат. Это такое... Ты издеваешься? Брандо, стой! Подождите-ка! На ком ты женился? На ней, да? На той девчонке странной? Да что на тебе, да, смеешься? Саша, это даже не серьезно. Приедь ко мне, мы все обсудим. Прощай, Эрен. Мне всегда было легко бросать женщин, потому что я никому не был привязан. Кот без поводка. Да, я слышал. Дашка меня так называла, и это правда. Точно так же с Эрен. Она закрывала большую часть моих хотелок в постели, но я уже устал представлять на ее месте Алису. Я, блядь, устал довольствоваться полуфабрикатами. Эта игра мне сточертела. Меня заводит моя собственная жена. Ведь даже если я не касался Алисы, даже если я просто, блядь, стоял с ней рядом, меня крыло. Сам себя дразнил, убивал просто этим, хотя... Я и так уже не жилец, если Крутой узнает, что я натворил, мне пизда будет. Вопрос только времени. Он и так был злющий на меня, а теперь, думаю, он меня пристрелит, и это в лучшем случае. Никакой срочной работы у меня нет. Специально так сказал своей Бэмби, чтобы немного опроветриться и не трахнуть ее прямо на столе. Поэтому, прокатившись, я просто разворачиваюсь и еду обратно. В доме Алисы нет, и это сразу меня настораживает. Но почему-то она всегда все делает мне наперекор. «Бэмби! Бэмби, где ты?» Оглядываюсь, следы ведут в лес, и мне становится страшно. Я тут не один далеко живу. Эти соседи обычно приходят без приглашения. Я была слишком наивна и беспечная, когда думала, что быстренько выберусь из леса сама. История повторяется, только тогда я хотя бы немного успела освоиться на территории, а сейчас для меня тут все новое, я не вижу пути назад. Они рычат. Эти черные, как ночеволки, которые очень быстро меня окружают. Они так обычно охотятся. Не нападают в открытую, дают жертве выдохнуться, устать. И когда она уже из последних сил срывается на бег, волку остается только догнать ее и перекусить ей шею. Эти дикие животные. Я рисовала их десятки раз. Но на бумаге они казались мне безопаснее, чем сейчас есть на самом деле. Охотники, безжалостные звери. Они ходят возле меня кругами, а после я слышу вой. Истошный волчий вой пронзает этот огромный хвойный лес, и я понимаю, что угодила в ловушку. Хуже того, я сама залезла в этот капкан. «Боже!» Слипываю, слезы текут по щекам. Медленно начинаю пятиться назад, а они только наступают. «Брандо, помоги! Прошу тебя, помоги мне!» Говорю в тишину, но здесь никого нет. И когда я вижу вышедшего напротив огромного волка, то понимаю, что мне конец. Они разорвут меня на куски, даже обуви не останется. И я срываюсь на бег. Понимаю, что это глупо, знаю, что их только спровоцируют, но я всегда была трусихой. Я всегда была его Бэмби. Как бы меня это не обижало.